106. Май 7. Сердцем своим, великого сердца коснувшись, создает человек сияющий мост связи. Вибрации серебряного моста передают то, что не может получить он из окружающего его мира. Центр средоточия света для вашей планеты один. К нему-то и устремляется сознание, к высочайшему, но доступному для него фокусу тончайших огненных энергий. Если человек захочет устремиться еще выше, то это возможно лишь через посредство великого сердца, но не иначе, ибо сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через меня». Так цепь иерархии остается нерушимой. И коснуться или подойти к вышестоящему ближе можно лишь через звено к нему прилежащее. Много попыток коснуться меня непосредственно, но неудачны, ибо не имеют ключа. Ключ получается от тех, кто стоит ближе и кто доступ имеет. Конечно, каждый может подойти и без посредников, но лишь после того, как получает ключ. Ключи от царства света или сфер высших энергий даны человечеству в учениях наших в разные эпохи. Но как же их могут взять слепцы, если высшее имя отрицается? При отрицании ключи бесполезны. Значит, кто-то должен открыть глаза, чтобы ключи смогли люди увидеть. В этом значение посредников. Чтобы энергии луча моего получать, надо знать, как это делается. Вы получаете, а они нет. Доступное всем становится доступным лишь для немногих, потому что большинство погрузилось в отрицание. Солнце над всеми, но камень, цветок и птица воспринимают энергии его по-разному. Каменные сердца наименьшее количество лучей жизни воспринимают. Открыто все, доступно все, если сердце готово принять. Ныне особое внимание обращается на сердце, ибо восприятие тончайших энергий идет через него. Так, если сердце открыто и ум не омрачен, доступным становится мир высших энергий.